Я понимаю, Нин кивнул, тогда иди. Да, лорд Единое Небо взмахнул рукой, заставив поток водянистого света немедленно окружить Нина, отправить его на небольшой остров на большой скорости. Вжух, Нин приземлился на травянистый участок земли. Он поспешно поднял голову, чтобы посмотреть в небо, где увидел улыбающегося Дао Лорда Единое Небо и кивнул ему. «Подожди меня здесь, на этом острове». Дао Лорд Единое Небо превратился в бесформенный поток воды, который летел прямо к большому центральному острову. Ласковые волны ветра окружали его, превращаясь в волны невероятно резкого золотого ветра, который мог пройти сквозь что угодно. Однако этот поток был прочным и бесформенным. Даже после того, как он был порван на куски чем-то, он просачивался сквозь ветер и реформировался, легко обходя барьеры и направляясь к центральному острову. Когда Нин увидел, что Дао Лорд Единое Небо превратился в поток и почувствовал ужасающую силу золотого ветра, исходящего от центрального острова, он снова вспомнил об огромном разрыве в силе, который существовал между ними. Они были на совершенно разных уровнях. «Я все еще очень слаб». Нин обернулся, чтобы посмотреть на остров, на котором он был. Остров составлял несколько десятков километров. Он был наполнен красивыми цветами и прекрасными деревьями, а также несколькими небольшими холмами. Бессмертное поместье было расположено в самом центре, оно было довольно ослепительно. Это то место, где три эксперта мирового уровня, старший брат Единое Небо, сказал мне, что, хотя это место наполнено опасностью, я смогу справиться. Нин протянул руку, вызвав лиловую жемчужину. Энергия тумана лазурного цветка начала наполнять его тело, еще больше усиливая его. Нин осторожно пошел вперед, прибыв в бессмертное поместье в течение нескольких секунд. Двери во дворец были открыты. Там было абсолютно тихо. А, когда Нин осторожно продвигался по имению, он почувствовал, насколько смертельно опасно это место. В то же время коридоры были очень чистыми и аккуратными. Никого здесь вообще. Нин все шел и шел вперед, а место было совершенно пустым, не было даже трупов. Нин, с помощью своей сердечной силы сканировал это место, но весь регион гудел ласковым ветром, который блокировал все. Да, лорд Единое Небо смог бы просканировать это место, но, очевидно, Нин был слишком слаб, чтобы сделать это. А, пока Нин удивлялся, почему здесь никого не видно, его глаза внезапно засветились. Нин увидел небольшую гору, расположенную недалеко от стен дворца. На полпути вверх по горе был небольшой павильон, а в павильоне была фигура золотистого цвета, сидящая в позе лотоса. Том 25, глава 3. Каменный титан. Я никогда бы не подумал, что первый эксперт мирового уровня фактически окажется за пределами поместья. Цзинин прыгнул через стену, затем поднялся на гору. Золотая фигура, сидящая в далеком павильоне, выглядела так, как будто человек был жив. У него была длинная борода, мирное лицо, и он излучал слабую волну энергии бессмертного хаоса. Однако никаких признаков реальной жизни не было видно. Энергия меча, исходящая от этого острова, исходит не от него. Нин обернулся, чтобы взглянуть назад на бессмертное поместье. Энергия меча исходила из глубины самого бессмертного поместья. Нин некоторое время блуждал по нему, но был осторожен, стараясь оставаться во внешних районах поместья. Он еще не углублялся внутрь. Если уж даже кто-то вроде Дао Лорда Единое Небо назвал это место наполненным опасностью, как Нин мог относиться к нему легкомысленно? Старейший. Нин подошел к павильону, затем скрестил руки, пока стоял за дверью. «Я возьму сокровища, которые ты оставил, но я также устрою тебе надлежащие похороны, чтобы тебя больше не беспокоили». Как только он закончил говорить, грохот, внезапно вспыхнула аура силы, лицо Нина изменилось. Он поспешно отступил на высокой скорости, затем повернулся и посмотрел на то место, откуда шла аура. На этой горе было много валунов, а рядом с павильоном находился огромный валун. Нин не обратил на это особого внимания, но от этого валуна теперь исходила аура силы, которая значительно опередила самого Нина, хотя у Нина было ощущение, что он был более сильным, чем большинство экспертов мирового уровня. Свист. Валун превратился в жидкость, а затем снова трансформировался, превратившись в огромный каменный титан. У каменного титана были темно-желтые глаза, а все его тело было сформировано из камня. Он смотрел прямо на Нина. Голем. Нин проверил свои ощущения. Хотя у этого каменного титана была аура огромной силы, в нем не было ауры жизни. Все, что у него было аура энергии. Это была конструкция или волшебное сокровище. Старейший бог, загрохотал голос каменного титана. Маленький старейший бог, хорошо, что ты решил проявить уважение к старшим. Если бы ты осмелился осквернить труп моего хозяина, я бы разорвал тебя на 1000 кусков. Нин сразу все понял. Этот каменный титан должно быть какая-то конструкция, которую давно создал погибший бессмертный Хаоса. Бессмертный Хаоса не решился уничтожить голема. Вместо этого он разрешил голему оставаться рядом с его телом и охранять его все эти годы. Значит, этот старейший был твоим хозяином? Нин добавил с любопытством. Полагаю, ты долго был в ловушке на этом острове. Разве ты не хочешь уехать? А тебе какое дело? Каменный титан смотрел на Нина. Ты хочешь меня одурачить и сделать своим новым хозяином? Нин улыбнулся, но в сердце он почувствовал себя довольно смущенным. Этот голем не был создан через привитую душу и вместо этого имел искусственный дух голема, но он был довольно умным. Вообще говоря, разумные существа, которые были сами по себе в течение длительного периода времени, хотели бы оставить такое место. Например, дух сокровищ многоуровневой вечной башни, с которым Нин столкнулся в доме у озера, хотел оставить руины. Нин мог сказать, что этот сильный голем, который имел ауру, которая была сильнее, чем у большинства экспертов мирового уровня, был чрезвычайно сложным в общении. Было бы неплохо, если бы Нин смог убедить голема присоединиться к нему и принять его в качестве его нового хозяина. Но, увы, Нин ошибся. Этот голем был сформирован из чудесной руды, и дух голема, который возник из него, имел каменную личность. Голем наслаждался тишиной и спокойствием и был совершенно счастлив оставаться в одном месте, не двигаясь в течение многих лет. Он принял форму гигантского валуна и круглосуточно охранял труп своего хозяина в течение бесчисленных лет. Если бы Нин не пришел, он бы продолжал оставаться в такой форме. «Да, я хочу, чтобы ты принял меня как своего хозяина», — кивнул Нин и улыбнулся. «Ты, должно быть, голем мирового уровня. Оставить тебя здесь, впустую потратить твои возможности. Ты был почтителен и уважителен к моему господину, поэтому я дам тебе шанс», — кивнул каменный титан. «Поскольку ты всего лишь мелкий старейший бог, я не стану тебя особенно напрягать. Если ты сможешь противостоять 3 ударам моих ладоней, я приму тебя, как своего нового хозяина». Каменный титан все еще помнил последние слова своего хозяина. Его хозяин знал, что смерть приближается. Прежде чем умереть, он сказал: «После того, как я умру, если придут какие-то посторонние люди, которые будут вести себя с большим уважением и приличием, ты можешь последовать за ними после проверки, насколько они сильны. Но если кто-то попытается осквернить мое тело, убей их. Если ты не сможешь убить их, погрузись в озеро. Если они посмеют последовать за тобой в озеро, они обязательно погибнут». Были некоторые культиваторы, которые могли грабить и осквернять трупы умерших старейших. «Любой из таких, кто пришел сюда, будет в беде». «Понял», — кивнул Нин. «3 моих удара ладонями не будут слишком сильными, но не так много на свете старейших богов, которые смогут противостоять им. Слабые старейшие боги не смогут быть моими хозяевами. Будь осторожен». Каменный титан посмотрел на Нина. Нин был старейшим богом, поэтому каменный титан бил 3. Если бы Нин был экспертом мирового уровня, голем сражался бы с полной силой. «Давай», — кивнул Нин. Свист. Каменный титан внезапно чиркнул своими огромными, подобными столбам, руками. Его руки вытянулись, растянувшись на десятки метров, его гигантские ладони обрушились на Нина. Быстро. Нин был втайне поражен. Он открыл свой гибкий меч, заставив его превратиться в черную дыру, которая сразу же запутала каменную ладонь. Бум. Нин сделал 1 шаг назад. На самом деле Нин сделал его специально. С усилением его энергии и тумана, его тело стало таким же жестким, как любое тело бога мира. Он легко мог стоять там, не делая ни шагу. Тем не менее, Нин боялся, что это может усилить боевой дух голема, в результате чего следующие 2 удара станут намного мощнее. Укрощение этого голема было тем, что действительно имело значение сейчас. После того, как он станет хозяином голема, у них будет достаточно времени для спарринга. Голем мирового уровня был гораздо более ценным, чем большинство оружия Дао. Если бы возникла какая-то опасность, Нин мог позволить голему пойти вперед и защитить его. «Значит, немного сил у тебя есть», — зарычал каменный титан. «Отведай мою 2-ю ладонь». Свист. Каменная ладонь легко превысила скорость света, так как она мгновенно появилась перед Нином. Этот удар был явно намного быстрее, чем предыдущий, и когда появилась гигантская каменная ладонь, Нин почувствовал, как будто весь мир темнеет. Бум! От столкновения случился еще один мощный взрыв. На этот раз Нин сделал 3 шага назад, а каменный титан нахмурился. Выражение, появившееся на гигантском каменном лице, было довольно забавным зрелищем. Каменный титан подумал, что эта ладонь заставит старейшего бога полететь назад, к стенам бессмертного имения, но вместо этого старейший бог только сделал 3 шага назад. Ясно, что человек сдерживал часть своей истинной силы. Последний удар. Каменный титан зарычал, замахнувшись еще жестче. Этот удар ладони был настолько жесток, что само по себе пространство было раздавлено и швырнуло Нина в сторону. «Ну, иди сюда». На этот раз Нин использовал свое вечное оружие, лиловую жемчужину. Он приготовил самый сильный удар. Бум. Пришло время для позиции разрушителя небес. Нин поднял лиловую жемчужину вверх, увеличив ее до 300 метров, затем яростно ударил каменный титан. Это была уже 3-я ладонь, и Нин почувствовал, что пришло время показать каменному титану его реальную силу. Он хотел показать каменному титану, что он не был маленьким старейшим богом. Каменный титан был застигнут врасплох. Сила удара, которую только что показал Нин, потрясла его. Его ладонь рухнула вниз к Нину, но он поспешно повернул ее вверх, чтобы вместо этого заблокировать атаку Нина. Бум! Лобовое столкновение. Меч свет обрушился прямо на гигантскую каменную ладонь, после чего каменный титан опустился вниз в землю. Даже сама гора слегка дрогнула. Однако этот остров был построен Дао-лордом Источником Ветра. Эксперты мирового уровня часто оказывались на этих островах, но не могли нанести им настоящего ущерба. Что касается Нина, то он отошел на несколько шагов назад от ударной волны, вызванной обменом ударами. Какая огромная сила, я поймал его врасплох, и он использовал только 1 руку, чтобы блокировать меня, но он все равно смог отбросить меня назад. В голой силе он значительно превосходит меня, размышлял Нин. Я выдержал все 3 твоих удара, сказал Нин. Каменный титан уставился на Нина. Озадаченный, он спросил. Ты же старейший бог, верно? Разве ты не можешь сказать по ауре? Ухмыльнулся Нин. Но твоя сила, мне кажется, что ты сравним с некоторыми из богов мира, с которыми я встречался в прошлом. Каменный титан смотрел на Нина с большим любопытством. Есть легенды о некоторых старейших богах, которые могут победить мировых богов. Я думаю, ты можешь победить некоторых из самых слабых богов мира, но не обольщайся особо. Я относился к тебе, как к старейшему богу, и поэтому я не бил с полной силой. В противном случае, ты бы улетел от 1 удара. Я боялся, что я ударю тебя слишком сильно, ты улетишь с острова и будешь убит формациями. Нин рассмеялся. Не заметил он, чтобы Голем этим руководствовался. С этого места, даже если бы Нин отлетел от удара, он просто бы улетел от ударился об бессмертное имение. Но, конечно, если бы его слишком сильно ударили, была вероятность, что удар вытолкнет его из бессмертного имения и с острова, несмотря ни на что. «Ты помнишь, что ты обещал мне недавно?» – спросил Нин. «Мой предыдущий мастер был мастером формаций». Каменный титан взглянул на золотую фигуру в павильоне. «Я не ожидал, что мой новый хозяин будет старейшим богом с силой мирового бога». Он открыл рот, и глобус, размером с кулак, который был покрыт бесчисленными божественными рунами, полетел к Нину, остановившись перед ним. Нин сразу узнал, что это такое. Это было жизненное ядро голема, которое содержало его формацию-диаграмму. Это было сердцем всего голема. Привязав его к себе, он мог контролировать его. Том 25, глава 4. 12 учеников энергия старейшего бога Цзи Нина вылетела, окружив жизненное ядро и быстро привязала его. После привязки Нин ощутил тесную связь, которая появилась между ним и големом. Голем теперь полностью был под его контролем. Голем мирового уровня. Это гораздо более редкая вещь, чем оружие Дао. Нин был в отличном настроении. Хозяин. Каменный титан теперь выглядел гораздо более дружелюбно, когда он смотрел на Нина. «Как тебя зовут?» – спросил Нин. «Мой предыдущий хозяин называл меня Рокки», – честно ответил каменный титан. Нин моргнул. «Голема мирового уровня на самом деле назвали Рокки?» «Хорошо, я тоже буду называть тебя Рокки». Нин кивнул, затем повернулся к золотому телу. Он взмахнул рукой, заставив тело золотого цвета и каменный титан исчезнуть. В поместье Нина. Это место было заполнено бесконечными горными хребтами. Нин отправил одно из своих божественных воплощений, чтобы сопровождать каменный титан в путешествии по этому месту. Когда я встречаюсь с некоторыми погибшими бессмертными и демоническими богами в своих путешествиях, я обычно их храню. Нин указал на далекую гору, на которой находилось кладбище, заполненное множеством надгробных камней, причем надгробные камни были похожи один на другой. Открыть. Нин указал на зеленую гору перед ними. Грохот гора начал раскалываться. Спустя несколько мгновений в горную щель полетело тело в золотом. Гора затем реформировалась, новый надгробный камень появился на самом пике. «Как звали твоего предыдущего хозяина?» – спросил Нин. «Бессмертный хаоса порождение», – прогрохотал каменный титан. Нин кивнул. На поверхности надгробного камня сразу появилось 7 слов. «Место погребения бессмертного хаоса порождения». Каменный титан на мгновение уставился на пышную гору, затем тихонько прогрохотал. «Оставим, хозяин. Павильон на горе во внешнем мире. У бессмертного порождения не было доспехов, да?» Нин начал связывать сокровища бессмертного порождения и тщательно просматривать их. Бессмертное порождение вложил все время и силы в своих големов. «Он никогда не занимался ближним боем с врагами», — сказал каменный титан. «Его самыми важными сокровищами были формация 9 сердечных небесных петель и артефакт доменного типа, известный как мир радужного облака. Оба они могут считаться оружием Даа высшего класса». После окончания инспектирования Нин был очень взволнован тем, что только что нашел. Теперь он обладал огромным количеством драгоценностей хаоса. Бессмертное порождение хранил примерно 50 кубов драгоценностей хаоса. Формация 9 сердечных небесных петель была его самой сильной формацией. Когда он использовал ее, ни один из врагов не посмел приблизиться к нему. После входа в сферу формации было почти невозможно вырваться из нее. Полностью до него зависело, захочет ли он продолжать сражаться или бежать, сказал каменный титан. Тем не менее, формация невероятно сложная. Только тот, кто обладает невероятным талантом в искусстве формаций, способен ее использовать. Нин взмахнул рукой, заставив 9 петель предстать перед ним. Каждый цикл был заполнен бесчисленными божественными рунами, которые были намного сложнее, чем даже формационная диаграмма, расположенная в ядре каменного титана. Каменный титан был лично создан бессмертным порождением. Поскольку эта формация небесных петель была оружием Даа, созданным Даа-лордом Самсара, она была, естественно, гораздо более глубокой. «Она слишком сложная, я не могу ее использовать». Нин покачал головой и снова взмахнул рукой, в результате чего в ней появилась жемчужина. Эта жемчужина была наполнена странным туманом, который крутился вокруг нее. Нин улыбнулся. «Это лучше для меня. Доменное оружие Даа довольно редко. Хотя у бессмертного порождения не было много сокровищ, те, что у него были изысканными. Формация 9 сердечных небесных петель была набором из 9 петель, которые стоили более 100 кубов нектара хаоса. Каменный титан Робки тоже стоил более сотни кубов. Мир радужного облака был сокровищем доменного типа, который был невероятно редок и стоил более 50 кубов. И еще было огромное количество драгоценностей хаоса. Бессмертное порождение действительно имел много драгоценностей хаоса, вздохнул Нин. Он сосредоточился на искусстве формации и искусстве конструкций. Ему, естественно, приходилось готовить много драгоценностей хаоса, чтобы их поддерживать, сказал каменный титан. Помоги мне, охраняй меня какое-то время. Мне нужно потратить немного времени на совершенствование, сказал Нин. Да, хозяин, кивнул каменный титан. Свист. Рядом с ним появилась башня сияния небесного наблюдателя. Нин вошел в башню. Внутри башни Нин сел в позе лотоса. Он взмахнул рукой, в результате чего стали появляться тысячи драгоценностей хаоса, наполненные мощью. Я не могу допустить, чтобы все эти драгоценности хаоса были потрачены впустую. Мои божественные способности не могут проникнуть вглубь них. Если я буду просто тренироваться самостоятельно, даже если я использую башню сияния небесного наблюдателя, мне потребуются десятки тысяч лет, чтобы овладеть ими, размышлял Нин. Поскольку я получил такое большое счастье, я могу попробовать прорваться сквозь горлышко бутылки. Нин уже овладел верхней частью золотого идола, когда был в трех царствах, в результате чего его божественное тело было сопоставимо с первоклассным протокосмическим сокровищем. С тех пор, как он стал старейшим богом, Нин работал над средней частью золотого идола. Эта божественная способность была на самом деле очень простой. Все, что ей было нужно, это энергия. Божественная сила, бессмертная энергия, энергия хаоса, духовные таблетки она принимала все виды энергии. Нин начал с полного мастерства над 89 тайными искусствами и поэтому смог использовать свою энергию, чтобы легко освоить верхнюю часть. Средняя часть, однако, была намного сложнее, но это позволяло культиватору сделать его тело сопоставимым с первоклассным сокровищем хаоса. Энергии также требовалось много. Если бы Нин продолжал медленно тренироваться, ему понадобился бы примерно 1 000 000 лет, прежде чем он смог бы овладеть этой техникой. Даже при использовании башни сияния небесного наблюдателя, чтобы сэкономить время, ему все равно понадобится десятки тысяч лет. Нин действительно готовился потратить это время на медленное совершенствование, потому что, если бы он захотел положиться на энергию сокровищ хаоса или нектар хаоса, ему нужно было бы потратить десятки кубов на энергию. Эта цена была слишком высокой. Даже большинство богов мира предпочли бы потратить 20 или 30 тысяч лет на совершенствование, а не платить такую огромную цену. Драгоценности хаоса и нектар хаоса использовались как валюта в бесконечных территориях. Преимущество нектара хаоса заключалось в его качестве. Оно было исключительным и много где могло использоваться. В нем нуждались многие божественные способности, тайные искусства, техника изготовления таблеток и защитные заклинания. Преимущество драгоценностей хаоса заключалось в количестве энергии. Это были драгоценности, которые были естественным образом сформированы за счет кристаллизации энергии хаоса, а это означало, что каждая драгоценность хаоса содержала в себе огромное количество энергии хаоса. Мощным формациям и мощным големам драгоценности хаоса были необходимы в качестве источников энергии. У драгоценностей хаоса было много применений. «Мне нужно прорваться через это бутылочное горлышко так быстро, как только смогу. Если я это сделаю, у меня будет больше шансов выжить в любых будущих опасностях». Хотя старший брат Единое Небо сказал, что я должен справиться с опасностями здесь, ничего идеального не бывает, а лучше всего быть в безопасности. Нин взмахнул рукой, заставив драгоценность хаоса упасть к нему на ладонь. Затем Нин сел в позу лотоса, вливая в свое тело огромное количество энергии хаоса из драгоценности хаоса. Его божественное тело начало трансформироваться, и кожа Нина начала светиться слабым золотым светом. 2 дня спустя, использовав 19 сокровищ хаоса, Нин открыл глаза. Мое тело прорвалось до уровня сокровищ хаоса. Сейчас я остановлюсь на этом. Когда я пойду во внешний мир и у меня будет больше свободного времени, я закончу процесс. Нин потратил 100 лет, медленно втягивая энергию, в результате чего он достиг горлышка бутылки. В пределах башни небесного наблюдателя время текло в 50 раз быстрее, чем во внешнем мире, в результате чего его тело в конце концов прорвалось на уровень сокровища хаоса. Хотя это израсходовало немало энергии, Нин не беспокоился о стоимости драгоценностей хаоса. Нин снова появился в павильоне. Мастер, каменный титан смотрел на Нина. Рокки, на этом острове должны были быть еще 2 эксперта мирового уровня, верно? Спросил Нин. Да, каменный титан указал на другие отдаленные острова. Резиденцию Дао-лорда Источника Ветра окружают 12 островов. На этих островах находились его 12 учеников, а также некоторые слуги. 12 учеников, Нин был поражен. А на этом острове, 3 эксперта мирового уровня, которые проживали на этом острове, были бог мира Крик Пещеры, бессмертный Хаоса Лужа Крови и бессмертный Хаоса Порождение. Бог мира Крик Пещеры был учеником Дао-лорда, а бессмертный Порождение и бессмертный Лужа Крови служили Крику Пещеры, сказал каменный титан. Крик Пещеры был намного более сильным, чем бессмертный Порождение и бессмертный Лужа Крови. Любопытство не наросло. Всемирный бог Крик Пещеры был учеником Дао-лорда Источника Ветра. Было ли ему приказано сопровождать своего господина и в смерти? Ученики, которые были призваны сюда, были теми, кого он не очень любил. Дао-лорд был странным человеком, странной личностью. «Если он не признавал и не уважал тебя, ты шел на смерть вместе с ним», — сказал каменный титан. Однако Дао-лорд Источник Ветра все же даровал рисунок богу мира Крику Пещеры. «Я все еще помню, что Дао-лорд сказал ему, когда он дал ему рисунок. Если вы сможешь осмыслить и понять этот рисунок, тебе будет предоставлена свобода и ты сможешь уйти». Увы, бог мира Крик Пещеры не смог справиться с этим до своей смерти. Ох, Нин кивнул. На самом деле, Дао-лорд Источник Ветра предоставил всем 12 ученикам шанс выжить. Проблема заключалась в том, что он дал им чрезвычайно суровые испытания, которые были слишком сложными для них. «Я не думаю, что кому-либо из 12 удалось выжить», — сказал Каменный Титан. Том 25, глава 5. Подземный коридор. Каменный Титан сказал поспешно: «Эти 12 учеников не были одобрены Дао-лордом и не были признаны им. Тем не менее, хотя у Дао-лорда был довольно странный характер, он по-прежнему упорно трудился, чтобы развивать и протежировать мощных подчиненных. Таким образом, все более сильные изгонялись и высылались из дома Дао-лорда, когда он туда возвращался. Те, кто должен был следовать за ним, были теми, у кого не было большого потенциала». «Не было большого потенциала?» Нин тут же спросил. «У бога мира крика пещеры было вечное оружие?» «Нет, не было», — покачал головой Каменный Титан. Нин почувствовал некоторое разочарование, когда он услышал, что владыкой этого острова был бог мира крик пещеры, у которого было два бессмертных хаоса, служивших ему. Он подумал, что крик пещеры, должно быть, действительно невероятная фигура. Кто бы мог подумать, что у него не было ни одного вечного оружия. Вечное оружие чрезвычайно ценно. Даже Дао-лорды не могут просто выбросить их случайно, а Дао-лорд предпочел, чтобы его ученики сами отправились на поиски сокровищ, а не просто ждали, пока он вернется и сам им их выдаст, — сказал Каменный Титан. «Основываясь на том, что я знаю, только у 9 из учеников Дао-лорда было вечное оружие. Большинство из них приобрели их самостоятельно. Дао-лорд очень ценил своего первого-второго ученика. Он передал вечное оружие только им двоим. Ни один из 12 учеников, сопровождавших его в смерти, не обладал вечным оружием. Однако вечное оружие было у нескольких из сотен его рабов. Они случайно приобрели это оружие, когда сопровождали Дао-лорда в приключениях», — сказал Каменный Титан. Нин медленно кивнул. «Не расстраивайся, хозяин», — Каменный Титан поспешно добавил. «Насколько я помню, до того, как бог мира крик пещеры умер, он часто проводил свое время, глядя на этот рисунок. Мой хозяин сказал, что рисунок равен вечному оружию по своей ценности». «Рисунок?» Нин внезапно вспомнил, что Дао-лорд Источник Ветра дал картину богу мира крику пещеры, пообещав освободить его, если крик пещеры сможет понять его. Увы, бог мира крик пещеры не смог этого сделать. «Ты знаешь имение?» Нин указал на бессмертное имение. «Конечно, следуй за мной, хозяин», — сказал Каменный Титан. Каменный Титан опустился на 3 метра, затем спустился с горы рядом с Нином и вошел во дворец. «Хозяин, ты должен быть осторожным. Всемирный бог крик пещеры был жестоким, ограниченным, порочным человеком, который был чрезвычайно эгоистичен», — предупредил Каменный Титан. Несмотря на то, что он знал, что он умрет, он все же не хотел, чтобы другие могли приобрести его сокровища. Его безмерный эгоизм был истинной причиной, по которой Дао-лорд Источник Ветра не любил его. Вначале он невероятно быстро совершенствовался как культиватор, и поэтому Дао-лорд возлагал на него большие надежды. Однако позже он прекратил совершенствоваться. Учитывая, насколько эгоистичным он был, Дао-лорд решил выбрать его одним из 12, кто будет сопровождать его в смерти. Нин кивнул. Он аккуратно держал лиловую жемчужину в руке. Он проводил большую часть своего времени в подземном кабинете, сосредоточившись на рисунке, — сказал Каменный Титан. Внезапно наступила смерть Дао-лорда Источника Ветра. В результате, в этом подземном поиске и умер бог мира крик пещеры, и там осталось его тело. Когда умер Дао-лорд Источник Ветра, умерли его 12 учеников и множество слуг. Слуги и ученики знали, что надвигается его смерть, но никто из них точно знал, когда это произойдет. Разумеется, сам Дао-лорд Источник Ветра не мог отправить им мысленное сообщение, предупредив их, что он вот-вот умрет. Грохот. Каменный Титан показывал дорогу. Он оттолкнул каменную стену в привычной манере. Открылась лестница, ведущая вниз. Каменный Титан шел впереди, а Нин шел позади него. Они шли по лестнице. Нину повезло, что Каменный Титан был хорошо знаком с бессмертным имением. В противном случае, учитывая, что он не мог даже просканировать место с помощью инстинктов или сердечной силы, Нину было бы очень трудно найти дверь за этой стеной. «Осторожно, хозяин, мы сейчас очень близко к этому частному кабинету. Возможно, будет опасность», — сказал Каменный Титан, когда они продвинулись еще по темному коридору. «Хорошо». Нин оставался начеку. Подземный коридор был очень темным, и только божественные руны, выгравированные на боковых стенах коридора, обеспечивали тусклый мерцающий свет. Каменный Титан и Нин продолжали двигаться вперед. «Сюда, хозяин». Когда они достигли поворота, Каменный Титан неожиданно отправил Нину мысленное сообщение. В то же время Каменный Титан был довольно осторожным. Нин молча подошел к нему и посмотрел. Фигура в одежде кровавого цвета сидела на земле, прислонилась к стенам. Это был бессмертный лужа крови, мысленно отправил Нину Каменный Титан. Бессмертный лужа крови, вероятно, шел по коридору, когда его истинная душа внезапно исчезла, поэтому он полусидит, полустоит. Да, Нин почувствовал немного энтузиазма. У бессмертного порождения было немало сокровищ. А что было у бессмертного лужи крови? Позволь сначала мне взглянуть, хозяин. Каменный Титан шагнул вперед. Его задача, как голема, состояла в том, чтобы идти вперед и, как охрана, поглощать удары. Его тело было сопоставимо с оружием Дао по своей силе. Он сможет выдержать даже удар от большинства Дао-лордов Самсара. Его способность оставаться в живых намного больше, чем у любого эксперта мирового уровня. Только когда Каменный Титан не смог обнаружить никакой опасности вокруг тела бессмертного лужи крови, Нин тоже сделал шаг вперед. Бессмертный лужа крови был довольно красив, но его одежда и его волосы были кровавого цвета, придавая ему довольно зловещую ауру. Свист. Нин взмахнул рукой, в результате чего тело бессмертного лужи крови было втянуто в его сокровищницу. Осмотрев имущество человека, Нин обнаружил несколько приятных сюрпризов. Хотя у бессмертного лужи крови было меньше сокровищ, чем у бессмертного порождения, разница была не такой уж большой, и одно сокровище было особенно полезно для Нина. Набор доспехов Дао. Нин взмахнул рукой, в результате чего в его руках появился блестящий костюм из серебристой брони. Скорее всего, это была высокоценная броня Дао, огромная ценность. Доминион Туманного Камня. Только генералам армии Туманного Камня выдавал костюмы из первосортной брони Хаоса. Император Черный Лотос даже таким генералам, как разумный лорд, не дал такого драгоценного снаряжения. Броня была невероятно редкой и дорогой. Даже простые полноценные доспехи Дао стоили более сотни кубов нектара Хаоса. Цеденье Кровавое Облако, иглы пяти элементов Кровавого Пламени. Нин кивнул. У бессмертного лужи крови было в общей сложности 3 набора сокровищ Дао. Доспехи стоили более сотни кубов нектара Хаоса. Тем не менее, Нин не был готов продать их. Он сосредоточился на ближнем бою и остро нуждался в таких мощных доспехах. Сиденье Кровавое Облако было чрезвычайно кровожадным типом оружия Дао, которое стоило более 50 кубов нектара Хаоса. Иглы пяти элементов Кровавого Пламени были набором 5 игл, которые также стоили более 50 кубов нектара Хаоса. Свист. Нин быстро привязал костюм доспехов и одел его. Теперь у него был костюм доспехов Дао, защищающий его тело. Кроме того, его тело было похоже на сокровище Хаоса. Нин теперь мог выдержать даже полноценный удар от элитного мирового бога. Но, конечно, хотя Нин мог выдержать такой удар, он все равно был бы легко захвачен, а затем убит другим способом. Естественно, Нин не был бы настолько глуп, чтобы фактически вступить в настоящую борьбу с элитным богом мира. Кажется, после того, как мы покинем это место, мне нужно будет найти возможность продать эти сокровища, подумал Нин. Нин не имел никакого отношения к сокровищам, которые больше всего любили бессмертные порождения и лужа крови. Продолжай двигаться вперед, Рокки, попросил Нин. Да, хозяин. Каменный Титан бесстрашно двигался вперед. Через некоторое время он остановился. Затем он протянул свои массивные руки и нажал на часть стены. Эта часть стены выглядела обычной, но когда он толкнул ее, она сразу распахнулась. Там внутри находится бог мира Крик Пещеры, мысленно послал Каменный Титан. Ясно. Нин немедленно подошел ко входу и посмотрел внутрь кабинета. Частный кабинет был довольно большим. Здесь было совершенно тихо. Черная фигура сидела в позе лотоса, за ним стоял огромный баннер. Волны божественной силы, исходящие от тела человека, одетого в черное, были действительно волнами, исходящими от покойного бога мира. Он был повернут лицом к стене, глядя на рисунок, и этот рисунок был самым интересным во всем кабинете. Свиток излучал возвышающуюся ауру энергии меча. Энергия меча заполнила весь кабинет. На самом деле она была настолько сильна, что прошла через все бессмертное имение и высоко поднялась в небеса. Нин и Дао Лорд Единое Небо сразу смогли почувствовать энергию меча, парящую над этим островом. Итак, ки меча идет от этого рисунка. Нин посмотрел на рисунок. Баннер, стоящий за богом мира Криком Пещеры, частично закрывал его. Нин мог видеть только, что это была картина с горами и реками. «Могу ли я войти, хозяин?» Каменный Титан знал, что он не должен действовать опрометчиво в такое время. «Да, но будь осторожен», — сказал Нин. Каменный титан осторожно прокрался в кабинет, подойдя к сидящему телу в черном. Когда он был примерно в 30 метрах от тела в черном, круги божественных рун внезапно начали проявляться вокруг тела. Божественные руны засветились ослепительным, красивым светом, образовав огромное полушарие, которое окружало и защищало тело. Даже едва светящиеся руны, расположенные на стенах коридора, резко стали ярче. Бум! Внезапно вспыхнула ужасающая энергия. Нин мог использовать свой меч для блокировки только с одной стороны, но взрыв ударил по его телу со всех сторон. Том 25, глава 6. Чистая победа. Страшная ударная волна обрушилась на Цзи Нина со всех сторон. Хотя основная ее сила была заблокирована его доспехами, какие-то волны все же пробились, обрушившись на тело Нина. Ох, ноги Нина слегка подкосились, когда он попытался стабилизировать свое положение. Он глубоко вздохнул, затем взглянул на свое окружение. Божественные руны, которые мерцали на стенах, тускнели. Несколько волн продолжали плавать по коридору, но они не представляли никакой опасности для Нина. Итак, бог мира Крик Пещеры действительно подготовил неприятный сюрприз. Какой противный человек. Если бы бессмертный Хаоса столкнулся с такой ловушкой, он, вероятно, умер бы, тихо пробормотал Нин. Сила этой формации была такой же, как лобовой удар от мирового бога. Тем не менее, учитывая силу Нина, даже если он не был бы одет в свой последний набор доспехов Хаоса высшего класса, он все равно избежал бы беды. Любой, у кого сильное божественное тело, смог бы выдержать этот удар. Скорее всего, убиты были бы только физически слабые культиваторы Ки, Рокки. Нин вошел в комнату. Каменный титан был отброшен к одной из комнатных стен. Он снова обрел свою ногу, и он сказал грохочущим голосом: «Я в порядке, хозяин». Бог мира Крик Пещеры действительно был неприятной персоной. Он, вероятно, запустил эту формацию тайно. Даже я не знал о ней. Да уж. Нин повернулся, чтобы взглянуть на частный кабинет. Кабинет был размером примерно в 300 метров. Черная фигура оставалась в центре, в позе лотоса. Огромный баннер остался прямо за ней. Тэрэрэрэрэр. Потоки черной энергии закрутились вокруг огромного баннера, когда фигуры, подобные демоническим богам, начали вылетать из него. У существ, вылетевших из баннера, были человеческие формы верхних частей тел, а снизу тела были из тумана и дыма. Они были в черном армейском обмундировании, у них были кроваво-красные глаза и острые когти. Все они пристально смотрели на Нина и каменного титана. «Демоны греха», — послал мысленно Нину каменный титан. «Хозяин, это могущественное сокровище, которое было лично сделано богом Криком Пещеры. Одно известно как баннер Вечного Снега, и оно содержит в общей сложности 9 демонов греха, каждый из которых чуть слабее меня». Лицо Нина изменилось, когда он услышал это. Могущественное сокровище греха. Он мог сразу сказать, что эти 3 демона греха были существами, сродни генералам-призракам, которые существовали в 3 царствах. Отличие заключалось в том, что эти демоны греха могут становиться могущественными благодаря поглощению греха. Когда они получали определенные сокровища, которые существовали в изначальном хаосе, они могли претерпеть фундаментальную трансформацию и стать живыми существами. Эти 9 демонов греха – существа мирового уровня. «Бог мира Крик Пещеры давно умер», – прорычал каменный титан. «Вы, 9, все еще намерены помешать мне и моему господину, твоему господину? Ты признал своим господином маленького старейшего бога? Хозяин создал нас, он всегда будет нашим хозяином. Любой, кто придет на землю хозяина, умрет. Умри». 9 демонов греха взревели и стали размытыми, они обвили Нина со всех сторон. Они были умными существами. Они знали, что Нин был хозяином каменного титана. Если они убьют Нина, все кончится. «Глупые демоны», — заревел каменный титан, направляясь к ним. Он превратился в полосу света, двигаясь намного быстрее, чем демоны греха. Его руки выросли в размере, когда он ударил ими по демонам. Бум, бум, бум. Его огромная ладонь обрушивалась на них снова и снова. Каменный титан обладал огромным преимуществом в силе. Его скорость и сила, как каменного титана-голема, намного превосходили подавляющее большинство мировых богов. Тем не менее, те мировые боги имели высокий уровень понимания Даа и были очень опытными, поэтому было бы очень трудно убить их. Однако эти демоны греха не имели никакого представления о Даа. Они полагались исключительно на свои врожденные способности и грубую силу. Взрыв. Демон греха пронзительно взвизгнул, когда его ударили. Частный кабинет был не таким уж большим. Каменный титан смог остановить шестерых из всех демонов греха. Тем не менее, другим троим удалось пройти мимо каменного титана и направиться прямо к Нину. «Мы не можем убить каменного голема, давайте вместо этого убьем старейшего бога. Съесть его живым». Когда три демона греха летели к Нину, они издавали странные, пронзительные крики, которые вызвали неслышимые волны звуков, которые ударили в душу Нина. А душа Нина была защищена техникой замка души и была усилена энергией лазурного цветка. Он смог полностью проигнорировать эту атаку души. Нин ударил мечом в руке. Меч ослепительно засиял. Позиция убийцы, атака, которая ничего не сдерживала. Нин только что открыл крошечную силу квинтэссенции ядра лиловой жемчужины. Учитывая, что сам Нин имел силу мирового бога, как эти маленькие демоны греха могли противостоять вечному оружию Нина? Лиловая жемчужина с трудом пробила тело демона греха, разделив его на две части. Увы, демон греха полностью превратился в туман, а затем заново трансформировался и появился перед Нином. И все же, теперь в его глазах был ужас и недоверие. Как такое могло случиться? Как мог старейший бог ранить меня? Как мог простой старейший бог быть таким сильным? Все демоны были ошеломлены. Окружайте его и нападите на него. Это всего лишь один человек. Окружить его, напасть на него и убить. Издал резкий крик один из демонов греха. Его подхватили остальные девять. Каменный титан взревел. Глупые демоны. Убить. Каменный титан громил их своими гигантскими ладонями. Ему редко выпадал шанс раскрыть свою полную силу, потому что, сражаясь с экспертами мирового уровня, им было бы чрезвычайно сложно нанести удар с полной силой. Каменный титан импульсивно выступил вперед. Демоны греха пытались избегать его, вместо этого сосредоточившись на нападении на Нина. Вжух, вжух. Нин совершил 9 ударов мечами подряд, каждый летел в сторону демона греха. Увы, Нин все еще держался за пределами кабинета и не мог войти в него. Демоны греха были совершенно не затронуты его атаками, они бросались вперед бесконечным потоком, который мешал Нину двигаться вперед. Они, бесформенные существа, рубить их бесполезно. Взгляд Нина вернулся к баннеру, который находился за фигурой в черном. Если я смогу привязать этот баннер к себе, 9 демонов греха больше не будут представлять никакой опасности. Рокки, мысленно сказал Нин. Хозяин. Каменный титан посмотрел на него. Принеси мне этот баннер, попросил Нин. Каждый демон греха был примерно таким же сильным, как и он, и они шли нескончаемым потоком. Нину было бы чрезвычайно трудно пройти мимо них и достичь баннера. Хорошо. Каменный титан немедленно направился к баннеру. Прекрати. Прекрати. 9 демонов греха запаниковали. Они все работали над тем, чтобы избежать каменного титана, но теперь продолжать они не могли. Демоны греха повернулись, чтобы отправиться в сторону каменного титана. Это привело к серии лобовых столкновений между парой гигантских каменных ладоней и множеством острых когтей. Каждый раз демоны греха были разорваны на части, и все же они почти мгновенно восстанавливались и продолжали свои атаки. Каждый демон был примерно таким же сильным, как и сам Нин. 8 из них должны были работать вместе, чтобы остановить каменного титана. Хмм. Нин внезапно повернулся к баннеру. Хотя одинокий оставшийся демон греха пытался блокировать его, он был полностью подавлен Нином и его искусствами меча. Не было никакого способа остановить Нина. Нет, не было ничего, что могли бы сделать 9 демонов греха. Если бы даже они связали каменного голема, они не смогли бы связать Нина. Если бы они связали Нина, они не смогли бы связать каменного голема. Что касается баннера, это 9 не могли его коснуться. Если бы они это сделали, они сразу были бы втянуты в него. Свист. Улыбаясь, Нин протянул руку и схватил баннер, мгновенно влив в него свою бессмертную энергию. А-а-а-а-а. 9 могущественных демонов греха не хотели сдаваться, но все они рассеялись в тумане и были возвращены в баннер. Не так сложно и не так дорого создавать сокровища грехов, но они достаточно сильны. Неудивительно, что многие культиваторы в конечном итоге решают идти по пути зла, вздохнул Нин про себя. Если кто-то хотел создать голема, нужно было иметь невероятно глубокое понимание искусства формации и большое количество драгоценных ресурсов. Только тогда можно было создать могущественного голема. Для сравнения, големы были гораздо более дорогостоящими и сложными. Демоны греха делались легко, и сокровища, предназначенные для их создания, были дешевыми. Поглотив достаточное количество греха, они, естественно, становились очень могущественными, подобно тому, как сильное оружие могло расти в своей силе. Чем больше демонов греха кормили грехами, тем сильнее они становились. Единственное, что вам нужно было сделать, убить много людей и собрать достаточно греха. Свист. Отложив баннер, Нин посмотрел на тело в черном и далекий рисунок ки-меча, который висел на стене. «Иди сюда!» Нин взмахнул рукой, забрав как тело, так и рисунок. «Рокки, осмотримся и узнаем, сможем ли мы найти какие-нибудь другие сокровища?» — сказал Нин. «Да, хозяин». Вдвоем, в поисках сокровищ, они начали обыскивать все уголки поместья. Они даже вырыли по 3 фута в глубину каждой комнаты. Только после того, как они полностью прошли через все, они ушли. На вершине горы на острове Нин расслабился, потом тихо рассмеялся. «Я очистил этот остров от всех сокровищ. Я неплохо провел время. Если бы не старший брат Единое Небо, я не знаю, сколько времени мне понадобилось бы для того, чтобы приобрести столько сокровищ». Затем Нин обратил свое внимание на сокровища, которые оставил после себя бог мира Крик Пещеры. Том 25, глава 7. Внезапная перемена. После того, как он просмотрел предметы, Цзинин почувствовал как восторг, так и разочарование. Удивление и восторг вызвал тот факт, что бог мира Крик Пещеры действительно был достаточно богатым. Как личный ученик Дао Лорда Источника Ветра, он владел сокровищами, которые стоили более 1000 кубов нектара хаоса, не считая рисунка ки-меча. Небольшое разочарование Нина было в том, что, кроме баннера «Вечный снег», ни одно из сокровищ бога мира Крика Пещеры он не мог использовать сам. Например, самым ценным комплектом сокровищницы бога мира Крика Пещеры был набор из 6 высококлассных дао и таганов. Они стоили более 500 кубов, но, увы, Нин использовал мечи, а не ятаганы. Что касается его доспехов, то это был набор высококачественных доспехов дао. Это был тот же тип брони, что использовал бессмертный лужа крови. Поскольку у Нина уже был один, этот второй набор был пока бесполезен для него. «Полагаю, я все это продам, когда уйду». Нин отодвинул сокровища на задний план, затем взмахнул рукой, чтобы вызвать рисунок. Это было самое ценное сокровище острова. Оно определенно стоило столько же, сколько и вечное оружие. Какие тайны скрыты в этом рисунке? Нин развернул рисунок и внимательно рассмотрел его. Он уже привязал картину, поэтому энергия меча рисунка была сдержана. Теперь рисунок выглядел совершенно обычным. На нем нет божественных рун. Кажется, нет никаких способов активировать его. Это просто рисунок. Нин озадаченно смотрел на рисунок ки-меча. Рисунок ки-меча выглядел, как обычная картина гор и рек. На нем были горы, водопады и ручьи. Фактически, с художественной точки зрения, картина действительно выглядела довольно посредственно. Сам Нин мог нарисовать что-то подобное. И все же, всякий раз, когда Нин чувствами проверял рисунок, казалось бы, обычную картину, он мог ощущать меч, который вселял страх в его сердце. Сильнейшее намерение меча, которое заполнило рисунок, было столь же сильным, как квинтэссенционное ядро лиловой жемчужины. Человек, который нарисовал эту картину, должно быть, был ужасно мощным экспертом дао меча, размышлял Нин. Ну и что? По крайней мере, я могу связать свое сознание с ядром квинтэссенции меча и получить общее представление об этом. Все, что я могу сделать с этой картиной, это посмотреть, какая польза была от рисунка, который был просто наполнен силой меча, с которой нельзя было взаимодействовать. Квинтэссенция лиловой жемчужины имела такие же глубокие намерения меча, но Нин мог использовать ее для битвы. Разве рисунок не равен вечному оружию в ценности? Да, это имеет смысл. Да, лорд Источник Ветра просил бога мира Крика Пещеры осмыслить и освоить этот рисунок, но он не смог добиться этого до своей смерти. Возможно, я на слишком низком уровне понимания Дао, и не могу понять истинные секреты, скрытые в рисунке. Нин не мог ничего сделать, кроме как утешить себя этими словами. Тем не менее, он посмотрел на рисунок еще несколько раз. У него было странное ощущение, что этот рисунок скрывал в себе тайны, но, увы, секреты были закрыты марлей, что не позволило ему увидеть их. Что за чертовщина? Нин провел еще 6 часов над картиной, прежде чем сдаться и убрать ее. «Хозяин, каменный титан, находящийся поблизости, с любопытством сказал: почему ты пришел сюда? Я слышал, что только самсары да лорды способны пройти через 100 потоков источника ветра». «Конечно, я сопровождал своего старшего брата», — улыбнулся Нин. «Твой старший брат, хозяин, к Каменный титан был довольно любопытен, его темно-желтые глаза внезапно засветились. «Мастер, твой старший брат, да, лорд, где он?» «Он отправился на центральный остров». Нин указал на центральный остров. «Мы просто подождем его здесь. Когда он вернется, он выведет нас из руин источника ветра». Если бы да, лорд Единое Небо не вернулся, сам Нин, конечно, не был бы достаточно силен, чтобы вести это место, где когда-то жил Дай-Лорд Источник Ветра. «Это самое опасное место в этом мире», — сказал Каменный Титан. Внезапно от центрального острова пошла золотая волна. Волна мгновенно пронеслась по всем направлениям, напугав Нина. Его лицо стало пепельным. Увидев золотую волну, несущуюся во всех направлениях, Нин понял, что если она коснется его, он умрет. У него даже не было бы возможности увернуться. К счастью, когда золотая волна вылетела из центрального острова, она разлетелась мимо разных небольших островов. Что за черт? Нин сильно испугался. Он, должно быть, активировал какую-то каменную формацию или ловушку, предположил Каменный Титан. Да понятно. Но он ничего раньше не активировал. Что случилось? Нин был довольно обеспокоен. Он провел 6 часов, медитируя над рисунком Ки-меча, и ничего не случилось, но теперь, внезапно, огромная ударная волна неслась во всех направлениях. Это заставило Нина беспокоиться. На центральном острове босой старик в рваном вздохнул. Строения вокруг него были полностью превращены в обломки. Только возвышающийся дворец, расположенный в самом центре этого острова, остался цел. Черт подери этого источника ветра. Если он умер, он умер. Почему? Черт возьми, ему понадобилось оставить столько ограничительных формаций. Тихо чертыхался да, лорд Единое Небо. Что, ты хотел, чтобы все знали, каким задирой ты был когда-то? Он знал, что будет нелегко, но, попав на остров, он сразу же столкнулся с бесчисленными опасностями, хотя поблизости не было никаких сокровищ. Это заставило да, лорда Единое Небо сильно разозлиться. Никто не может остановить мое да. Ты не только мертвый, а даже живой бы не смог остановить меня. Да, лорд Единое Небо уже не выглядел таким же беззаботным, как обычно. Ужасающий свет теперь сиял в его глазах. Свист. Да, лорд Единое Небо фактически разделился на 2 фигуры, затем на 4, затем на 8. В мгновение ока он разделился на более чем 10 тысяч фигур. Каждый да, лорд Единое Небо смотрел в сторону неповрежденного основного дворца, а затем пошел к нему с разных частей острова. Бесчисленные божественные руны, окружающие и охраняющие основной дворец, начали мерцать и течь. Бум, бум, бум, бум. По мере того, как тысячи дай-лордов продвигались вперед, их тела были атакованы, они взрывались, как пузыри. Тем не менее, эти тела быстро восстанавливались. Беспокойство было вызвано формацией, и только несколько тел смогли ее пройти. Таким простым, по-видимому, способом, тысячи дай-лордов смогли полностью обойти защитный барьер бесчисленных божественных рун. Если бы была активирована формация 100 потоков источника ветра, у меня были бы небольшие проблемы. Эти маленькие формации, однако, вообще мне не ровня. Как иллюзия, как тень, пространство и время. Только я остаюсь. Тысячи тел исчезли, оставив только одну фигуру, стоять перед главным дворцом. Там стоял Дай-Лорд Единое Небо. Он смотрел на фигуру с серебристыми волосами, сидящую в позе лотоса в главном дворце. У человека с серебристыми волосами было красивое лицо, он был одет в белую одежду. На его лице была улыбка, он излучал ауру света. Он сказал с улыбкой: «Я не знаю, кто ты, прибывший парень Даосист. Учитывая, как упорно ты работал, чтобы победить 13 формаций, окружающих мой остров, я думаю, ты пришел за моим талисманом Вечности. Мой талисман Вечности здесь. Перед моим слиянием да, я чуть не погиб, чтобы обрести этот талисман. Если ты готов 3 раза поклониться мне, парень Даосист, ты сможешь взять с собой этот талисман. Но если ты захочешь забрать его силой ХММ, ты хочешь, чтобы я поклонился?» Да, лорд Единое Небо выпучил глаза. «Ты уже мертв, и все же хочешь поиграть со мной? Я никогда тебе не поклонюсь, даже если это будет означать, что я провалю свое слияние да». Да, лорд Единое Небо действительно был в ярости. Он мог сказать, что это был иллюзорный образ да, лорда Источника Ветра перед смертью. Формация 100 потоков Источника Ветра, огромная формация. Невозможно мгновенно открыть ее полную силу. Посмотрим, какие другие трюки есть у тебя в рукаве помимо этой формации. Да, лорд Единое Небо холодно улыбнулся. «Я не боялся тебя, когда ты был жив. Теперь, когда ты мертв, я еще меньше боюсь тебя». Когда он говорил, «Да, лорд Единое Небо» протянул руку. Свист. Неожиданно появилась огромная иллюзорная гигантская ладонь, она сделала рывок к одежде и сокровищам, расположенным в самом центре дворца. «Да, лорд Источник Ветра провалил свое слияние Дао, в конце концов, погибнув. Поскольку он погиб из-за неудачи слияния своего Дао, в момент его смерти все его тело рассыпалось. Даже его истинная душа исчезла. Не осталось ничего, кроме одежды и его сокровищ». Свист. Гигантская ладонь схватила одежду и волшебные сокровища. Хотя в куче были вечные предметы, да, лорда Единое Небо они не заботили. Единственное, что имело значение, это талисман вечности. Я чуть не умер, чтобы приобрести этот талисман вечности. Приятель Даосист, ты хочешь просто забрать его у меня? Ха-ха-ха. Раздался внезапно холодный смех в главном дворце. Бесчисленные божественные руны внезапно начали проявляться в каждом дюйме дворца, заставив его светиться ослепительным светом. Весь главный дворец почти мгновенно распался. Ужасная ударная волна охватила всю территорию. Лицо Дао Лорда Единое Небо сразу же изменилось. У него даже не было сил ругаться. Все, что он мог сделать, немедленно расстаться с жизнью. Грохот. Весь центральный остров начал рушиться, поскольку дикая силовая волна распространилась во всех направлениях. Нин и Каменный Титан терпеливо ждали на своем острове возвращения Дао Лорда Единое Небо. Внезапно увидели, как весь центральный остров начинает разрываться, так как непостижимо мощная ударная волна внезапно разошлась во все стороны. «Осторожно, хозяин!» Тело Каменного Титана мгновенно резко расширилось, превратившись в гигантский глобус, который полностью окружил Нина. Бум! Остров, на котором был Нин, начал бурно дрожать, а затем, с грохотом, он полностью разрушился. Разрушенные кусочки острова начали погружаться в окружающие воды озера, а само имение было отброшено на 1000 километров в мгновение ока и погружено в далекий, воющий серый ветер. Каменный Титан защищал Нина как гигантский валун, который его окружал. Он тоже полетел и был охвачен воющим серым ветром, а затем исчез в нем. Том 25, глава 8. Император Зеркальный Снег. Несколько позже. Каменный Титан находился глубоко внутри огромной ямы, он держался за края гигантской щели. Серый ветер затащил его внутрь. «Хозяин, здесь ветер слабее», — мысленно послал Каменный Титан. «Да», — Цзинин вздохнул с облегчением. «Это было слишком опасно. К счастью, он взял себе каменного голема в качестве слуги. В противном случае он, наверное, уже потерял бы свою жизнь. Интересно, как там мой старший брат?» Размышлял Нин. Этот взрыв силы был просто невероятным. Несмотря на то, что Каменный Титан накрыл меня и поглотил более 90% силы взрыва, я все-таки получил серьезные внутренние травмы и израсходовал много божественной силы. Без этого всего я определенно погиб бы. Защитное заклинание Дао Лорда Источника Ветра предназначалось для убийства других Дао Лордов Самсара, которые были такими же могущественными, как и он. Это было невероятно мощно. Одной только ударной волны было достаточно, чтобы уничтожить более слабых Дао Лордов Самсара. Нину действительно невероятно повезло. Сами 12 островов обладали сильными защитными возможностями. Ударная волна сначала израсходовала большую часть своей силы, разорвав острова, а затем приземлилась на Каменного Титана, который защищал Нина, который был одет в комплект высококачественных доспехов Дао. Благодаря всему этому вкупе Нину удалось выжить. «Хозяин, что нам делать дальше?» – спросил Каменный Титан. «Подождем», – мысленно сказал Нин. «Давай просто подождем, пока мой старший брат придет. Мы должны быть внутри 100 потоков Источника Ветра», – мысленно отправил Каменный Титан. «Я слышал, что в этой формации много ветряных зверей, каждый из которых обладает силой эксперта мирового уровня. Когда вокруг нас будет много их, мы окажемся в серьезной опасности». «Я знаю», — Нин кивнул. «Раньше он сражался с ветряными зверями. Не волнуйся. Если мы просто подождем здесь тихо, им будет трудно обнаружить нас». «Правильно», — ответил Каменный Титан. Время шло медленно, в час по чайной ложке. Нин и Голем продолжали ждать в глубокой бездне. «У меня с собой талисман приветствия. Большой брат сможет понять, где именно я нахожусь. Почему он до сих пор не пришел за мной? Неужели он?» В голове Нина появилась мысль. «А что есть Дао Лорд Единое Небо все-таки погиб?» Нин не хотел в это верить. Дао Лорд Единое Небо был невероятно мощным. Однако он не мог не следовать логике. Этот последний взрыв был невероятно сильным. Даже более слабые ударные волны, создаваемые им, были настолько сильными, что уничтожили все острова. Можно представить, насколько мощным был взрыв на самом центральном острове. Вполне возможно, что Дао Лорд Единое Небо сложил голову перед лицом такой великой силы. Невозможно, он не умрет так легко. Нин не хотел в это верить, и поэтому он продолжал спокойно ждать. Час, два часа. Нин все больше нервничал, но он продолжал молча ждать. Старший брат, Нин действительно не хотел этому верить. Трррр. Внезапно из глубины под ними раздался громкий звук. Осторожно, Рокки. Нин посмотрел вниз. Возможно, это ветряной зверь. Ветряной зверь? Каменный титан был поражен. Нин почувствовал головную боль. Он не боялся одного зверя, но если целая группа из них нападет, это действительно зверь, прорычал Нин. Под ними, в самом низу, в глубокой пропасти, он смог смутно разглядеть серебристо-голубые очертания трех ветряных зверей. Нин мгновенно поднял тревогу, но потом он был в замешательстве. Эти три ветряных зверя просто катились вперед. Они катятся. Нин лишился дара речи. Свист. Знакомая фигура внезапно появилась рядом с двумя катящимися ветряными зверями, с занесенной для удара ногой. На мордах ветряных зверей был полный ужас. Ахаха, брат Зенин. Наконец, я нашел тебя. Я искал тебя целую вечность. Сначала фигура была совершенно размытой, но она быстро выросла перед Нином. Это был босой Дао Лорд Единое Небо. Старший брат, Нин был в восторге. Я рад, что ты в безопасности. Дао Лорд Единое Небо вздохнул с облегчением. 100 потоков источника ветра заполнены поворотами. Они как кость в горле. Я чувствовал, что ты не слишком далеко, но я просто не мог найти правильный путь к тебе. Я уходил все дальше и дальше от тебя. Мне пришлось потратить немного времени, чтобы понять эту формацию прежде, чем я смог найти правильный туннель. Все эти закручивающиеся туннели сильно разозлили меня. Я уже хотел разрушить всю эту проклятую штуку, но в конце концов мне удалось сохранить терпение. Лицо Дао Лорда Единое Небо было пепельным. Он взмахнул рукой в сторону соседней стены. Свист. Гигантская иллюзорная рука разорвала стену, вырезав небольшую пещеру. «Я немного пострадал, мне нужно отдохнуть, мы уйдем позже», — сказал Дао Лорд Единое Небо. «Конечно, я не спешу», — сказал Нин. Нин понял, что Дао Лорд Единое Небо, вероятно, бросился искать его, даже не тратя время на восстановление. Этот парень, Дао Лорд Источник Ветра, просто тупица. Даже после смерти он хотел убивать других людей. Дао Лорд Единое Небо вошел в пещеру, а затем сел довольно расстроенный и смущенный. Слава богу, этот старик довольно сильный, иначе этот старик был бы мертв сейчас. Поспеши восстановиться, настаивал Нин. Правильно, кивнул Дао Лорд Единое Небо и закрыл глаза. Грохот, грохот, грохот. Ряд иллюзорных кругов пошел от Дао Лорда Единое Небо, заставив пространство-время исказиться. Поток времени в окрестностях начал быстро ускоряться, делая время в этом районе примерно в 100 раз быстрее, чем во внешнем мире. Потоки энергии сконденсированного хаоса начали крутиться вокруг Дао Лорда Единое Небо, превратив его в черную дыру, поглощающую энергию хаоса. Он поглощает энергию из первичного хаоса даже быстрее, чем я поглощаю энергию из драгоценностей хаоса. Нин потерял дар речи. Прошел почти целый год, пока процесс не остановился. Потоки энергии хаоса исчезли, а пространство в пещере вернулось к обычному. Дао Лорд Единое Небо открыл глаза. Почти целый год прошел в пещере, а во внешнем мире прошло всего лишь 3 дня. Я уже в порядке. Дао Лорд Единое Небо поднялся на ноги с довольным видом. Этот идиот источник ветра, должно был, потратил много времени и сил на создание этой неприятной формации. Ему жаль, что этот старик полностью выздоровел, потратив всего 3 дня.